Из доказательств, которыми располагает суд, явствует, что мистер Каупервуд получил чек как агент городского казначейства. С другой же стороны, не установлено, что в качестве агента он не выполнил, или, по крайней мере, не намеревался выполнить, в полной мере тех обязательств, которые возлагало на него получение чека. На суде выяснилось, что количество и стоимость облигаций городского займа, купленных для амортизационного фонда, не должны были по политическим соображениям не оглашаться на бирже, ни каким-либо иным путем становиться достоянием гласности. В то же время мистеру Каупервуду, агенту казначейства, была предоставлена полная свобода распоряжаться своим активом и пассивом при условии, что конечный итог его операций будет вполне удовлетворительным. Сроки приобретения облигаций не были обусловлены никаким соглашением, равно как и суммы, ассигнуемые на приобретение отдельных партий таковых. Подсудимый мог быть признан виновным по первому пункту, если только он пытался мошеннически завладеть чеком в своих личных интересах. Но вердиктом присяжных этот факт не установлен, и более того, на основании имеющихся данных не мог быть установлен. Далее, присяжные сочли подсудимого виновным и по трем остальным пунктам, не располагая для этого абсолютно никакими доказательствами. Как можем мы утверждать, что они вынесли справедливое решение по первому пункту, если в обвинении по остальным трем пунктам ими допущена столь очевидная несправедливость? По мнению, представленному меньшинством голосов, решение суда первой инстанции по обвинению подсудимого в хищении, пункт первый, необоснованно. Вердикт присяжных подлежит отмене, а дело – передачи на новое рассмотрение. Судья Рафальский, как человек деловитый, но склонный к созерцательности, еврей по происхождению и типичный американец по внешности, счел своим долгом написать еще третье мнение, которое должно было содержать его личные соображения, подвергнуть критике решения большинства и послужить дополнением к тем пунктам, в которых оно совпадало с мнением судьи Марвина. Вопрос о виновности Каупервуда был весьма запутанным, что явствовало прежде всего из разногласий членов Верховного суда, хотя по соображениям политическим они и стремились вынести ему обвинительный приговор. Судья Рафальский, например, считал, что если Каупервудом и было совершено преступление, то это преступление не могло быть квалифицировано как хищение. К этому он присовокуплял.